Матерь Агни-йоги. Учитель связан правилами, начертанными для учеников тысячелетия тому назад. И ученик обязан, в свою очередь, следовать им. Правила эти ненарушимы, то есть только их исполняя, можно дойти. Так, например, в руки не даются некоторые силы, прежде чем не очистится сознание. Опасность в том, что следствий, порожденных злоупотреблением этих сил, избежать невозможно. А это может задержать на века продвижение духа. Лучше не знать, чем, зная, злоупотребить знанием.